Глава 16. Семен большую часть времени проводил в экспериментальном цеху, где с раннего утра до поздней ночи трудился над своей интеллектуальной программой. Его трудно было оторвать от работы, ведь то, что он делал, было его детищем, его мечтой. Каждый человек хочет оставить после себя что-то значимое и великое. Но жизнь ломает людей, и только единицы способны пройти свой путь так, как они хотят, и достигнуть высот, ради которых они и мечтали прожить жизнь. Сейчас Семен шел по дороге, которую выбрал еще в 10 классе. Он хотел посвятить себя математике и на ее основе создать чудо, придумать новое, доселе неизвестное человечеству, что произвело бы революцию в мире. Но он бредил не роботами, умеющими ходить и говорить. Его мечта была возвышеннее — создать умную машину, в которой кузов, мотор, сиденья, колеса могли слушаться человека, подчиняться его мыслям и, конечно, давать рекомендации. И это должна быть не просто напичканная электроникой машина, а самостоятельно мыслящее существо, работающий исключительно на благо человека. Вторая задача, стоявшая перед Семеном, это доступная цена, чтобы любой житель страны мог позволить себе покупку такой машины. Семен предложил делать кузов машины из углепластика, но он разрабатывал датчики, которые призваны были следить за состоянием корпуса. Имелась функция самоочистки после езды по бездорожью. При авариях кузов машины должен был принимать на себя удар. Микродатчики на атомном уровне оперативно перестраивали его поврежденную часть за счет изменения качества материала. Так упругое жесткое крыло, например, становилось вязким и пластичным, смягчая удар до минимума, после чего вновь приобретало прежние свои качества. Вмятина не образовывалась, и жизнь людей была в безопасности. В жаркое время поры корпуса расширялись, и в машине устанавливался комфортный для человека микроклимат, а в холодное время года кузов приобретал теплозащитные свойства. В углепластик были встроены тысячи микронных солнечных батарей, которые заряжались днем, за счет них ночью вся поверхность корпуса светилась, обозначая присутствие и габариты автомобиля. Установленные в корпусе микродатчики были практически вечными, так как подзаряжались от солнечных батарей. Кузов представлял собой единую цельную модель, выполненную на большом 3D-принтере, который разработали коллеги Семена из технического университета имени Баумана. Нередко ночью молодой ученый не мог уснуть. Все его мысли были только об одном — как разработать умную машину.